Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа, мир вам. Не так давно, наверное, несколько дней назад, в торговом центре покупал некоторые товары, и вдруг слышу мелодии какие-то знакомые, рождественские. Сразу как-то удивился, думаю, ну вроде до Рождества еще долго, до Нового года еще больше, мелодии уже звучат. Потом вспомнил, действительно, ну, в принципе, весь мир начинает Рождество праздновать чуть раньше, точнее, вспоминать Рождество, да. Ранняя христианская церковь первых веков, когда Иисус Христос только вот ушел после своего воскресения, да, после его славной смерти, ранняя христианская церковь ожидала Иисуса Христа. Они ожидали второго пришествия, причем они ожидали его, ну, вот что буквально он может прийти сегодня. Потом уже, когда христианская церковь начали отмечать разные события, связанные с жизнью Иисуса Христа, с Его смертью, с воскресением, когда уже повсеместно начал праздноваться вот это событие, как Рождество, христианская церковь стала готовиться к этому событию. Как правило, за 4-5 воскресений, каждое воскресение тема проповеди, тема всего богослужения способствовала тому, что Иисус Христос придет во второй раз, как однажды Он пришел первый раз. Люди проверяли свои сердца, люди старались вспомнить, действительно ли, готов ли я, если сегодня, если сейчас придет сам Иисус Христос. Ведь Он однажды пришел в наш мир, Он пришел в наш мир незаметно. Мы помним, что практически никто Его не увидел, практически никто не узнал в этом младенце Бога, который пришел для каждого из нас. Время Адвента или время ожидания – латинское слово, которое обозначает ожидание пришествия Иисуса Христа. И в эти дни вместе со всем христианским миром можно проверять свое сердце, в каком оно состоянии по отношению к Господу Иисусу Христу. Совсем скоро будет праздник Рождества. Сегодня мы видим такой символ Адвента, очень распространенный венок. Кто его придумал? 19 век, первая половина. Был такой евангельский пастор, его звали Иоганн. И он воспитывал детей в детском доме. Представляете, у него было около 30 маленьких детей. Ну, разного возраста, там, естественно, до 14, до 15 лет. Он их воспитывал, он в них очень много вкладывал. И наступало Рождество очередное. Ну, и дети кричали, когда будет Рождество. Они каждый день ему спрашивали, когда, когда, когда. Ну, представляете, да, большой дом, и вот человек 30 маленьких будут вас спрашивать, дергать постоянно, когда Рождество, когда, когда. Ну, календарей не было, телефонов не было, там еще разной техники не было. Но он как-то помолился и думает, что делать, как детям сделать так, чтобы дети его так не доставали. Ну, и Господь открыл ему такую вещь интересную, как вот такой венок. Он нашел старое колесо, обтянул его еловыми ветками и установил там 24 свечки. Ну, электричества не было, все на свечах жили, поэтому он поставил 24 свечи. И каждый день они с детьми перед Рождеством, да, они зажигали вот эти свечи, одну свечу, да, читали отрывок из Библии, на второй день вторую, третью и так далее. И вот весь венок тогда они зажгли на Рождество. Им это очень понравилось. Они продолжили в следующий год, в следующий и так далее. Он был пастором, поэтому, ну, предложил такую идею церкви. Ну, в церкви не каждый день богослужение проводят, обычно воскресенье, поэтому оставили, ну, таких 4 свечи, и вот каждый раз зажигались 4 свечи. Мы живем в 21 веке, давно уже не пользуемся свечками, ну, разве что свет, когда выключают, да, поэтому мы чуть-чуть обновили наш венок, там лампочки, не свечки, да, обычно такой электрический свет. И первое воскресенье Адвента вспоминается как раз-таки пророчество. И первая вот эта вот лампа, да, первая раньше свеча, которая называлась свечой пророчества. Адвент приходит с вестью к нам, вот первая свеча. Путь приготовьте Господу, пророк нам возвещал. Путь приготовьте Господу, пророк нам возвещал. Итак, сегодня вспоминается пророчество об Иисусе Христе, о том, что Он однажды пришел в наш мир. У меня к вам небольшая загадка. Угадайте человека. Его звали, я не скажу, как вы должны угадать. Он был французом, он воевал с Россией, ну и последние годы жизни прожил на острове Святой Елены. Кто это? Ну, почти весь зал ответил хором «Наполеон». Всего три слова, которые охарактеризовали вот этого человека, который оставил неизгладимый след в истории. Ну, след не очень хороший, да, отрицательный пример исторический. Об Иисусе Христе не три пророчества было. Как говорят библеисты, кто изучал Священное Писание очень подробно, их было около 300, даже, может быть, чуть больше. Представляете, Бог на протяжении всей истории более 300 раз говорил, что придет Иисус Христос. Самое первое пророчество написано в Бытие, как бы то ни было странно, 3 глава, 15 стих. Тогда вообще даже евреев не было. Но когда мы Ева были, вообще никого не было. Но Господь дал первое пророчество. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Такими словами Господь сказал, что Он однажды уже осудил дьявола, и теперь потомок жены, потомок, да, Иисус Христос, который придет, станет и Богом, и человеком, ну, Он Бог, да, станет человеком, и Он умрет за наши грехи. Таким образом, Он победит смерть, Он победит ад. В книге пророка Исаии замечательный отрывок, в 7 главе, 14 стихе. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Слово «дева» означает «девственница», то есть та, кто не была замужем. И как рассказывают такую легенду и раввины, что когда человек, писавший, переписывавший в очередной раз, он хотел изменить это слово, написать, может быть, молодая девушка, написать молодая жена, но у него руку парализовало, он не смог. Мы знаем, что Господь таким образом оставил обетование, что действительно через деву, да, придет сам Спаситель, Господь Иисус Христос. И случилось это чудо, чудо непорочного зачатия. Также в этом стихе мы находим с вами имя Иисуса Христа – Иммануил. Еврейское слово, которое обозначает «с нами Бог». Бог не где-то там на небе, как иногда мы привыкли. Бог сегодня с нами, сейчас, рядом с каждым из нас. И об этом песня. Тебе мать. чреди желание всех веков и всех своих объедини. Наполни миром все сердца и зло навеки устрани. Тебе Эммануил, грядет к тебе.